Глава 5. Изобретатель. У меня за спиной раздался тихий голос, похожий на легкий вздох. «Не делайте так. Что угодно, но только не так». Это произошло однажды утром, когда я стоял у прилавка аптекарского магазина «Клэри», беседуя с продавщицей. Обернувшись, я увидел мужчину, точнее сказать, пародию на мужчину, сильно смахивающую на воронье пугало. На длинной шее вызывающе торчал кадык. Прямые мягкие волосы спадали на лоб. Лицо мужчины раскраснелось, словно кто-то подслушал его разговор с самим собой. Однако меня поразило, что если кто-то из нас двоих и был смущен, то точно я, потому что за секунду до этого я попросил у продавщицы совета, что делать с темным кольцом грязи, которую я никак не мог смыть со своего унитаза. Девушка посоветовала мне воспользоваться проволочной губкой. Услышав это, мужчина самодовольно ухмыльнулся. «Стальная проволока оставляет на фаянсе царапины», — пояснил он. «У вас на унитазе отложение кальция. Вода здесь очень жесткая. Вам надо потереть грязные места толченым красным кирпичом. Он тверже кальция, но мягче фаянса и не оставляет царапин». Я видел этого человека несколько раз и всегда именно в магазине «Клэри». Он, так же, как и я, регулярно завтракал в кафетерии. Мы ни разу с ним не разговаривали, хотя я знал, кто он. Этот человек был главной достопримечательностью аптекарской лавки «Клэри», кладезь информации и бурдюк со сплетнями. Невзирая на застоявшийся запах подгоревшего свиного жира и постоянную опасность, что Рут и Лилли перепутают заказы, кафетерий аптекарского магазина «Клэри» имел своих верных и постоянных клиентов, являвшихся сюда завтракать и обедать. Люди заходили не спеша, робко или спотыкаясь, но состояние каждого из них очень верно подмечалось зоркими глазами, смотревшими поверх развернутых газет. Постоянные посетители громко приветствовали друг друга, не стесняясь, переговаривались через весь зал, и каждое их слово регистрировалось чуткими ушами остальных присутствующих. Объектом мог стать кто угодно – домохозяйка, брокер по недвижимости, адвокат, студентка или даже парочка плотников, работающих в соседнем доме. Кто-то случайно мог услышать, как один плотник говорит другому: «Сегодня нам надо еще заделать проход между ее и ее спальней». Дело сделано. Теперь все будут знать, что в супружеских отношениях хозяев злополучного дома наступил ледниковый период, и тема эта станет главным предметом обсуждения до самого вечера. Подслушивание случайно оброненных слов было такой же принадлежностью магазина «Клэри», как пудра Гуди. Человек, посоветовавший мне чистить унитаз кирпичом, каждое утро совершал в кафетерии свой особый ритуал. На завтрак он всегда заказывал одно и то же – яйца, бекон, байеровский аспирин, склянку нашатырного спирта и кока-колу. Но ел и пил он далеко не всегда. Иногда он просто смотрел на еду. Он клал обе руки на стол, словно для того, чтобы тверже фиксировать взгляд, и сидел некоторое время, уставившись на свой заказ. Потом он либо начинал есть, либо, не говоря ни слова, вставал и выходил на улицу. На следующий день Рут ставила ему на стол тот же набор блюд и молча уходила на свое место возле фонтанчика содовой, затягивалась сигаретой и смотрела, что он будет делать дальше. Я тоже стал наблюдать. Когда человек уходил, не притронувшись к тарелке, Рут, никому не обращаясь, произносила: «Лютер опять ничего не ест», после чего она убирала со стола нетронутый завтрак, а выписанный счет клала возле кассового аппарата. Из замечаний, которые сопровождали каждый его уход, я понял, что этого человека зовут Лютер Дриггерс, и что несколько лет назад он прослыл саванской знаменитостью. Дриггерс сделал замечательное открытие. Он ввел в практику какой-то замечательный препарат, способный проникать сквозь пластик, что привело к изобретению противоблошиных ошейников и противопаразитных покрытий. Надо сказать, что кое в чем Лютера Дриггерса можно считать современным эквивалентом другого саванского изобретателя Элли Уитни. Ни тот, ни другой не получили ни дайма за свои открытия. Примечание. Дайм – монета достоинством в 10 центов. Конец примечания. Элли Уитни свято хранил секрет своей хлопкоочистительной машины, пока добивался патента, но допустил тактическую ошибку, показывая женщинам свое изобретение. Он решил, что представительницы слабого пола все равно не поймут, на что смотрят. В один прекрасный день некий предприниматель, естественно, мужчина, переоделся в женское платье и проник в дом Уитни вместе с группой посетительниц. Вскоре этот человек стал изготовлять такие машины, которые незамедлительно запатентовал. Случай Дриггерса был осложнен тем обстоятельством, что на момент совершения открытия он был государственным служащим, а они не могут требовать денежного вознаграждения за изобретение. Единственный испытанный способ, которым Дриггер смог заработать на своем открытии, состоял в тайной продаже его какому-нибудь не слишком щепетильному производителю. Однако, пока несчастный Лютер Дриггер в смятении взвешивал моральные «за» и «против», один из его коллег перебежал ему дорогу. На лице Лютера Дриггерса навсегда застыла скорбная мина, однако ее причиной являлась не одна только неудачная попытка заработать на противоблошиных ошейниках. Вся жизнь этого человека была отмечена чередой неудачных предприятий. Его ранний брак со школьной подругой продлился чуть больше года. Отец невесты владел супермаркетом, и дочка получила в приданое дом и кучу продуктовых магазинчиков. Когда брак пришел к своему логическому концу, Дриггерс лишился и дома, и магазинчиков. Лютер переехал в бывший морг на углу Булл и Джон-стрит, где первым делом переоборудовал обложенную белым кафелем прозекторскую в душ. Позже он продал кое-что из наследства и купил в городе старый дом. Дом он стал сдавать в наем, а сам решил жить в каретном сарае. В процессе реконструкции он уделил самое пристальное внимание одной маленькой детали лестницы — нестандартной ступеньке. Эта ступенька была выше остальных на дюйм, и тот, кто не знал конструкцию лестницы, обязательно спотыкался при подъеме. То была примитивная сигнализация, призванная уберечь от воровства. Такое приспособление использовалось в старые времена очень широко и сохранилось во многих городских домах. Но для Дриггерса оно представляло немалую опасность, поскольку он частенько возвращался домой в таком состоянии, что для него могла стать ловушкой даже обычная лестница, не говоря уже о всяких хитрых ступеньках. Но на этом заключения бедного Лютера не закончились. Когда лестница была, наконец, возведена, он понял, что упустил из виду очень важную вещь, а именно, в каком месте следовало строить лестницу. Верхний ее конец упирался в ту стену, где должны были быть окна, выходящие в сад. В результате недосмотра окна гостиной смотрели теперь на узкую темную улицу и безобразную помойку. В один прекрасный день, хромая после падения с коварной ступеньки, Лютер отправился на Райт-сквер взвесить в расположенном там почтовом отделении упаковку марихуаны, которую он хотел купить. Вес ее он решил проверить, чтобы не быть обманутым. Каково же было удивление Дриггерса, когда в дверях почты его остановили, пакет конфисковали, а его самого припроводили в полицейский участок. В «Саванна Ивнинг Пресс» появилась статья, где было написано, что за несколько минут до прихода Лютера какой-то неизвестный позвонил и пригрозил взорвать почту. Далее там же говорилось, что в пакете оказалось чуть меньше фунта марихуаны, как и опасался Дриггерс, продавцы его надули. Заключение Лютера очень болезненно переживали его друзья, в особенности упрямица Сирена Доус. Надо сказать, что Сирена и Лютер представляли собой довольно своеобразную пару. Сирена была много старше Дриггерса и проводила почти все свое свободное время в роскошной кровати с четырьмя колоннами, возлежа на многочисленных подушках и подушечках. Помня о своих золотых днях, она лестью заставила Лютера подавать ей напитки, следить за ее чулками, отвечать на звонки в дверь, готовить лед, взбивать подушки и массировать ей лодыжки. Время от времени она без всякого намека на иронию побуждала Лютера постоять за свои права. «Всякая леди, — — говорила она в таких случаях с неподражаемо тягучим южным акцентом. — Ждет, что джентльмен сам возьмет то, что ему принадлежит. Сирена начинала говорить эти слова, когда вспоминала о пропавших доходах от противоблошиных ошейников, высчитывая, сколько безделушек можно было купить на эти деньги. В свое время Сирена Вон Доус слыла замечательной красавицей. Она была настолько блистательна, что знаменитый Сесил Битон будто говаривал, что ему не приходилось еще фотографировать столь совершенную и естественную красоту. Перед Второй мировой войной, будучи на каникулах в Ньюпорте, Сирена, дочь преуспевающего адвоката из Атланты, познакомилась с юным Саймоном Т. Доузом, внуком питтсбургского стального магната. Красота Сирены сразила Саймона наповал. Хроникеры светских сплетен, затаив дыхание, следили за их бурным романом, регулярно печатая материалы о нем на страницах своих бульварных листков. Все было хорошо до тех пор, пока известие о помолвке скандальной парочки не появилось на страницах респектабельной нью-йоркской Daily News. Узнав о помолвке, мать Саймона, страшная и ужасная Теодора Кэббот Доуз, послала сыну высокомерную телеграмму, состоявшую всего из одного слова. Это слово попало на страницы газет. «Мой сын женится?» «Абсурд», — утверждает миссис Доуз. Ответом на неприятие матерью помолвки стал бунт Саймона и Сирены. После минового месяца, проведенного в саванском отеле «Де Сото», молодожены поселились в Питтсбурге. Став миссис Саймон Т. Доуз, Сирена превратилась в образец шикарной дамы 30-х и 40-х годов. Ее фотографии украшали рекламу сигарет на разворотах журнала Life. Эти картинки убеждали всех, что миссис Саймон Т. Доуз из Питтсбурга — дама, отличающаяся рафинированным вкусом, что она путешествует только первым классом и останавливается только в президентских апартаментах. На рекламных плакатах Сирена восседала обычно в обстановке спокойной неброской роскоши с откинутой несколько вбок головой. Тонкая струйка дыма поднималась от сигареты, которую красавица держала в своей изящной ручке. Под этой безмятежностью, однако, пылал неугасимый огонь, и свекровь Сирены прекрасно это понимала. Старшая миссис Доуз решила подчинить Сирену своей воле. Она настойчиво посоветовала Сирене пожертвовать проценты от векселей на благотворительные цели, и младшая миссис Доуз последовала этому совету. Однако, когда Сирена узнала, что ее свекровь отнюдь не спешит делать то же самое, а нагло обманывает невестку, она влепила свекрови пощечину, обозвав ее поганой сучкой. Женщины возненавидели друг друга. Когда Саймон Доуз случайно прострелил себе голову и умер, его мать, наконец, взяла реванш. Семейные дела были устроены так, что все наследство и состояние Саймона, минуя Сирену, досталось их детям. Но не такова была Сирена, чтобы остаться ни с чем. Она объявила о намерении продать свой дом в Питтсбурге черной семье. Соседи попросили ее не делать этого и предложили сами купить его. Сирена продала дом за баснословную сумму и переехала в Саванну. Именно в Саванне Сирена стремительно вступила в средний возраст. Она набрала вес и начала делать себе бесконечные поблажки. Она целыми днями лежала в постели, принимала гостей, пила мартини и розовые ликеры и играла с карликовым белым пуделем по кличке Лулу. Насколько Сирена ненавидела семью своего покойного мужа, настолько же упивалась она рассказами о своей близости с ней. Она без устали повторяла всем знакомым, что кровать, на которой она лежит, принадлежала когда-то стальному королю и миллионеру Алджернону Доузу. Фотографии Доузов и Кэбботов несли бессменную вахту на ее ночном столике. Написанный в полный рост портрет ненавистной свекрови украшал столовую, а ее собственные фотографии, выполненные Сесилом Битоном, во множестве висели на стенах спальни. Сама хозяйка цвела и благоухала в музее своего былого великолепия. и ее гардероб был буквально набит коротенькими ночными рубашками и пеньюарами. Она выставляла на показ свои все еще красивые ноги и старательно закрывала вверх облаком из перьев и шифона. Она красила волосы в огненно-рыжий, а ногти на руках и ногах в темно-зеленый цвет. Она задиралась и льстила, ругалась и ласково мурлыкала. Она вальяжно растягивала слова и сквернословила, и фривольничала. Когда ей надо было придать себе уверенности, она расшвыривала по комнате все, что попадалось ей под руку, подушки, бутылки и даже пуделя Лулу. Бывало, что она с проклятиями и грохотом сбрасывала на пол фотографии Доузов и Кэбботов. Сирена не стремилась проникнуть в высший свет. Впрочем, ее туда и не приглашали. Однако сливки местного общества не уставали говорить о ней. К ней никогда не ходят супружеские пары, говорила одна женщина, жившая через два дома от Сирены. Только молодые люди. Вы никогда не увидите, чтобы в ее дом зашла леди. Насколько я знаю, она даже не состоит ни в одном садовом клубе. Да, она очень плохая соседка. Но за всем этим скандальным фасадом скрывалась странная история. Сирена любила Лютера, а Лютер любил Сирену. У скромного, застенчивого и незадачливого Лютера Дриггера имелась своя теневая сторона. Он был одержим несколькими демонами, которые доставляли ему массу неприятностей. Одним из таких демонов стала хроническая бессонница. Однажды Лютер не спал 9 ночей кряду. Но сон, даже когда он приходил, редко бывал мирным. Лютер обычно спал, крепко стиснув зубы и сжав кулаки. Утром он просыпался с болью в челюстях и с глубокими царапинами на ладонях. Люди весьма опасались демонов Лютера, однако их нисколько не беспокоили нетронутые завтраки, плохой сон и кровоточащие ладони Дриггерса. Люди опасались чего-то более серьезного. По городу ходил упорный слух, что у Лютера Дриггерса хранится дома бутыль с таким сильным ядом, что если его вылить в водопроводную сеть города, то умрут все — мужчины, женщины и дети в саванне. Несколько лет назад группа особенно нервных граждан заявила об этом в полицию, и стражи порядка сделали обыск в его доме. И ничего там не нашли. Такой поворот дела никого не успокоил, и слухи продолжали обрастать все новыми и новыми подробностями. Определенно, Лютер знал все о ядах и о том, как ими пользоваться, поскольку работал техником в государственном инсектарии, расположенном на окраине саванны. В его обязанности входило просеивать образцы почвы, взятые со скотных дворов и полей, выискивать там личинки, а потом выращивать из них всяких жучков, чтобы на них можно было испытывать инсектициды. Самой трудной частью работы являлось впрыскивание яда в грудную полость насекомого. Эта работа требовала почти ювелирных навыков и напоминала труд часового мастера. Делать это на трезвую голову было почти невозможно. Мутилось в глазах и сильно дрожали руки. «Боже, какая скучная работа!» — не раз говорил Лютер. Иногда, чтобы развлечься, Дриггерс усыплял обыкновенных домашних мук и приклеивал к их спинкам длинные нити. Мухи просыпались и, взлетая, тянули за собой нитки. «Так их легче ловить», — приговаривал Лютер. При случае он ходил по центру саванны, держа на разноцветных нитках по дюжине мух. Некоторые люди выгуливают собак. Лютер выгуливал мух. Бывало, что он приходил в гости к друзьям со своими мухами и выпускал их прямо в гостиных. Были у него и другие развлечения. Иногда он приклеивал крылья ос к крыльям мух, чтобы улучшить их аэродинамические свойства. Иногда он укорачивал одно из крыльев, и такая муха начинала летать кругами всю оставшуюся жизнь. Именно эта сторона натуры Лютера Дриггерса, его странные увлечения и причуды, внушали наибольшие опасения людям, которые никак не могли отделаться от неприятного ощущения, что настанет день, и странный человек выплеснет содержимое своей страшной бутылки в саванский водопровод. Особенно сильное волнение граждане Саванны начинали испытывать, когда Лютером овладевал какой-нибудь из его демонов. Если Лютер покидал кафетерий, не притронувшись к завтраку, а в последнее время это случалось довольно часто, значит, его демоны начинали просыпаться. Такая мысль не давала покоя и мне, когда Лютер учил меня чистить унитаз. Закончив с этим вопросом, он рассказал массу интересного о саванском водопроводе. Оказалось, что вода поступает в Саванну из артезианских скважин, что водоносный пласт расположен в известняке, богатом бикарбонатом кальция, который теряет одну молекулу и, превращаясь в карбонат кальция, при высыхании раствора образует на сантехнике темный налет. «Послушайте, меня так и подмывало задать ему этот вопрос. Какое отношение вы имеете к смертельному яду, о котором здесь говорят все?» Однако я сдержался и просто поблагодарил его за совет. На следующее утро, когда он сел за столик рядом со мной, я наклонился к Лютеру и поделился с ним своей новостью. «Кирпич помог», — сообщил я. «Большое вам спасибо». «Вот и хорошо», — обрадовался он. «Можно было еще воспользоваться пемзой. Она, пожалуй, не хуже кирпича». Рут поставила перед Лютером его завтрак, и он, как всегда, внимательно уставился на него ничего не выражающим взглядом. Я вдруг заметил, что к петлице лацкана его пиджака привязана зеленая нитка, конец которой свободно свисал почти до пола. Пока Лютер смотрел на яйца, нитка внезапно натянулась. Потом повернулась против часовой стрелки, и ее конец переместился на левое плечо Дриггерса. Задержавшись там на мгновение, нитка, словно подхваченная сильным сквозняком, взмыла вверх. Повисев наверху, кончик нитки с приклеенной к нему мухой резко опустился на грудь Лютера. Он же, казалось, совершенно не замечал ни движения нити, ни кульбитов мухи. Наконец он увидел, что я внимательно смотрю на него. «Не знаю», — промямлил он со вздохом, — «что это... Но иногда я не могу даже смотреть на завтрак». «Это я уже замечал», — сказал я. Лютер залился краской, поняв, что его привычки в еде являются предметом пристального внимания окружающих, и принялся за свой завтрак. «У меня не хватает кислоты в желудочном соке», — признался Дриггерс. «Но это не слишком серьезно. Называется такое состояние ахлоргидрией. Мне говорили, что у Распутина была точно такая же болезнь, а я этого не знал. Я знал только, что от стресса у меня просто перестает выделяться желудочный сок, и я не могу переваривать пищу. Потом это проходит». «Кстати, о желудочном соке», — проговорил я. «А вы, значит, в последнее время находитесь в каком-то напряжении?» «Да, пожалуй», — ответил Лютер. «Я сейчас работаю над одной новой штукой, на которой смогу заработать кучу денег, если, конечно, все получится. Проблема заключается в том, что пока я не могу заставить ее работать». Он помолчал, словно соображая, стоит ли оказывать мне высокое доверие. «Вы знаете, что такое фосфоресценция?» — спросил он. «Это свечение, которое испускают в темноте некоторые предметы. Во многих барах так светятся аквариумы с рыбками. На площади Джонсона стоит пурпурное дерево, которое тоже светится в темноте. Как-то раз я подумал, какой срам, что золотые рыбки не светятся. Так вот, я ищу способ заставить их светиться. Если они научатся это делать, то в затемненном аквариуме они будут выглядеть словно гигантские огненные искры, кружащиеся в воздухе. Да любой подвыпивший мужчина в баре будет смотреть на таких рыбок часами. Я бы смотрел. Каждый бар в Америке должен будет купить таких рыбок. Вот почему я хочу научить их светиться в темноте». «И вы думаете, что сможете?» «Я экспериментирую с флуоресцентными красителями», — пояснил Лютер. «Сначала я просто окунал рыбок в краску, но это их убивало. Тогда я стал действовать более осмотрительно. Вылил чайную ложку красителя в аквариум и стал ждать. Через неделю появилось слабое свечение на жабрах и плавниках, но для бара этого мало. Я стал добавлять в аквариум больше красителя, но характер свечения от этого не изменился. Единственное, чего я добился, это повышение содержания фосфора в аквариумной воде, отчего через пару дней все рыбки погибли. На этой стадии я сейчас и нахожусь. Муха приземлилась на бровь Лютера. Нитка висела вдоль щеки, словно шнурок монокля. Светящиеся золотые рыбки Дриггерса. Господи, а почему нет? Состояния делались и не на таком. «Мне нравится ваша идея», — одобрил я. «Надеюсь, у вас все получится». «Я дам вам знать об этом», — произнес Лютер. В последующие дни наши разговоры с Лютером были очень краткими. Иногда они ограничивались тем, что он просто махал мне рукой и поднимал кверху большой палец. Однажды мне показалось, что над Лютером вьется небольшой слепень. Не знаю, был ли он привязан, но когда Дриггерс шел к кассе, насекомое последовало за ним. А когда он выходил из кафетерия, было такое впечатление, что он галантно открыл дверь, пропуская слепня вперед. Однажды утром, когда я вошел в заведение Клэри, Дриггерс приветливо и призывно помахал мне рукой. «Я попробовал новый подход», — начал он без всяких предисловий. «Теперь я смешиваю флуоресцентную краску с кормом и уже наблюдаю первые результаты. Жабры и плавники светятся очень хорошо, и появилось свечение вокруг глаз и рта». Лютер сказал мне, что собирается сегодня вечером возле пурпурного дерева провести первое публичное испытание, и пригласил меня участвовать в этом мероприятии. Мы договорились встретиться в 10 часов в доме Сирены Доус, откуда втроем пойдем к дереву. Ровно в 10 часов Мэгги, горничная Сирены Доус, открыла мне дверь дома и пригласила пройти в гостиную. Пышно обставленное помещение, мебель французского ампира, тяжелые занавеси и сплошная позолота. Выполнив свою обязанность, Мэгги поспешила к хозяйке. Судя по звукам, доносившимся откуда-то из дальней комнаты, появление сирены откладывалось на неопределенный срок. Из апартаментов доносился бесконечный монолог, произносимый высоким, периодически срывающимся на визг голосом. «Положи его назад! Кому я сказала? Положи назад!» — верещала миссис Доус. «Не подходят мне они! Не подходят! Не могу же я в самом деле надеть эти туфли, черт бы тебя побрал! Теперь дай мне вот эту! Да нет, не эту, а ту! Мэгги, ты сведешь меня с ума! Слушай меня внимательно, и ты все поймешь! Ты позвонила в полицию? Они поймали тех маленьких ублюдков с красными шеями?» «Что? Да они должны были бы перестрелять их на месте, убить их. Они же чуть не развалили весь дом. Лютер, дорогой, подними зеркало повыше, а то я ничего не вижу. Да, вот так лучше. Лулу, подойди к мамочке. Подойди к мамочке, Лулу. О, как мамочка тебя любит! Сейчас я поцелую тебя, моя лапочка. У-у, ты муси-пуси. Мэгги, приготовь мне чего-нибудь выпить. Ты что, не видишь? Весь лед растаял». В 11 часов в гостиной, наконец, показались белые, безупречной формы ноги, поддерживавшие нечто невообразимое из розовых перьев марабу, увенчанные пестрой шляпой с широкими полями, отбрасывавшими густую тень на лицо сирены, что, впрочем, не мешало разглядеть на нем свидетельство былой красоты. Она улыбалась, открывая ряд ровных белых зубов, выделявшихся на фоне ярко-алых полных губ. Я просто в отчаянии от того, что пришлось заставить вас так долго ждать, — кокетливо растягивая слова, промурлыкала сирена. Я очень надеюсь, что вы от всей души простите меня, но я, к великому сожалению, совершенно не выспалась. Эти ужасные дети с той стороны площади бросили бомбу в мой дом, как раз под окнами спальни, превратив ночь в сплошной кошмар. Мои нервы окончательно расстроились. Это какой-то ужас. Моя жизнь находится в постоянной опасности. «Да полно вам, миссис Доус», — вмешалась в разговор Мэнги. «Ничего страшного не случилось. Подумаешь, всего-то Джим Уильямс стрельнул из игрушечного пистолета. Вы же сами знаете, как он любит дразнить вас. А уж насчет ночи, то ведь был-то в это время ясный день. Даже вечер еще не наступил». «Все приличные люди в это время отдыхают», — жестко возразила мисс Доус. «И это был совсем не игрушечный пистолет. Ты ничего не понимаешь в подобных вещах, Мэгги. Это была настоящая гребаная бомба. У дома наверняка отвалился целый кусок, а спальня и вовсе изуродована. А уж этот Джим Уильямс, рвань джорджийская, я ему покажу, я всем покажу. Вы меня еще не знаете, погодите». Появился Лютер с коробкой из китайского ресторана. «Ну вот, я взял с собой золотых рыбок. Пошли». Сирена настояла на том, чтобы, прежде чем ехать к пурпурному дереву, посетить несколько мест ночных увеселений. Ясно, что, потратив столько сил и энергии на столь великолепное одеяние, Сирена чувствовала себя просто обязанной совершить гранд-тур. Примечание. Гранд-тур — большое путешествие. Английский. Сначала мы поехали в бар ресторана, который стоит в саванне с 1790 года, потом посетили Pink House и DeSoto Hilton. В каждом из этих мест Сирену сразу плотной толпой окружали ее друзья. Наша леди общалась исключительно с мужчинами, рассыпая им комплименты и по очереди их подначивая, обмахиваясь при этом ресторанной салфеткой. «О, мой дорогой, как ты сегодня хорошо выглядишь! Господи, я оставила сигареты в машине. Будь так добр, сходи за ними. Отключи. Будь оно все проклято, какая сегодня духота! Клянусь вам, я просто умру, если кто-нибудь не включит вентилятор. Нет, вы только посмотрите. Я уже все выпила, а мне хочется еще. О, благодарю вас!» Мои нервы совершенно растрепались после этой ужасной ночной бомбардировки. «Как? Вы ничего не слышали? Отвергнутый любовник взорвал мою спальню. Я до сих пор просто трясусь, когда начинаю говорить об этом». Время шло, и Лютер начал беспокоиться, что краска истощится, и рыбки перестанут светиться. «Надо ехать к пурпурному дереву», — сказал он, — «а не то будет поздно». «Мы обязательно поедем туда, дорогой», — протрещала сирена. «Но сначала мы заедем еще в пиратскую бухту». Лютер открыл коробку и всыпал рыбкам порцию светящегося корма. После пиратской бухты мы, по настоянию сирены, завернули еще в Пинки Мастер. Лютер еще раз покормил рыбок. В Пинки Мастер несколько человек с любопытством заглянули в коробку. «Это золотые рыбки?» — констатировали они. «И что?» «Поедемте с нами, к пурпурному дереву», — пригласил всех Лютер. «И вы все увидите своими глазами». Он задал рыбкам еще корма. До пурпурного дерева мы добрались к половине третьего ночи. И к этому времени наша троица превратилась в маленькую толпу во главе с сиреной. Дриггерс довольствовался тем, что присматривал за рыбками и тихо напивался. В темном свете пурпурного дерева лицо сирены стало почти невидимым. Только ее зубы горели ярким, ослепительно белым пламенем. «Если это не ревнивый любовник, — рассуждала между тем миссис Доус, — то наверняка это была мафия. Они тоже используют взрывчатые вещества. Правда? Они же готовы на все, лишь бы наложить лапу на бесценные бриллианты, которые оставил мне мой покойный муж. Вы же знаете, он был одним из богатейших людей в мире. После той ночи, я считаю, мне просто повезло, что я вообще осталась жива». Лютер, который уже не вполне твердо держался на ногах, выступил вперед и подошел к стойке бара. «Ну, поехали!» — произнес он и без всяких церемоний вытряхнул золотых рыбок в аквариум. Они плюхнулись в воду, подняв тучу зеленоватых брызг. Лютер затаил дыхание и во все глаза смотрел в аквариум, ожидая, когда пузыри лопнут, и вода снова станет прозрачной. Рыбки преспокойно плавали в воде, но намного ярче, чем жабры или плавники, светились их внутренности, кишки и прочее. В середине каждой рыбки сворачивались в кольца, сжимались в узлы и выписывали узоры тонкие длинные кишки. Лютер не верил своим глазам. Месяцы труда ушли на то, чтобы засветилась рыбья требуха. Он просто перекормил рыбок. Завсегдатаи бара на мгновение притихли. «Дорогой», — нарушила молчание сирена, — «что это за чертовщина?» Тишина кончилась. Теперь каждый спешил подбросить дров в топку насмешек. «Фу, какая мерзость! Рыбий рентген! Чушь какая-то!» Лютер был безутешен. «Мне все равно», — словно в бреду твердил он. «Это не имеет никакого значения. Мне все равно. Мне все равно». Он беспрестанно повторял эти слова, отвечая ими на любой вопрос. «Хотите еще выпить? Что мы будем делать с этими золотыми рыбками? Они не радиоактивны?» На все следовал один и тот же ответ. «Мне все равно». Лютер был явно не в состоянии вести автомобиль, и после того, как сирена пожелала ему спокойной ночи на пороге своего дома, я сел за руль его машины, отвез его домой, в каретный сарай, и отвел в гостиную, окна которой выходили вместо сада, на помойку. Ночной воздух немного освежил беднягу. «Не понимаю, с чего я решил дурачить себе мозги этими рыбками?» — произнес он вдруг. «Я должен заниматься тем, что знаю. Насекомыми. Не стоит даже пытаться что-то менять. Я часто порываюсь радикально поменять свою жизнь, и каждый раз у меня ничего не получается. Однажды я уехал во Флориду, но вскоре вернулся назад. Мне кажется, что во мне слишком много саванны. Моя семья живет здесь уже 7 поколений, а за это время обстановка въедается в гены. Так случается с контрольными насекомыми в лаборатории. Я когда-нибудь рассказывал вам о них? Ну, так вот. Мои насекомые живут в больших стеклянных сосудах. Некоторые из них содержатся так до 25 лет. За это время сменяется 1000 поколений. Они знают только ту жизнь, которая протекает внутри сосуда. Они никогда не подвергались действию инсектицидов и загрязняющих веществ. У них совершенно нет сопротивляемости, и если мы выпускаем их на волю, они немедленно гибнут. Я думаю, что со мной произошло примерно то же самое после 7 поколений жизни в саванне. Саванна стала тем местом, где я только и могу жить. Мы, саванцы, похожи на жуков в банке». Лютер извинился и попросил меня подождать его в гостиной. Он нетвердой походкой поднялся по лестнице, однако коварную ступеньку преодолел без приключений. Я слышал, как он прошел через комнату над моей головой, дверка шкафа открылась и снова закрылась. Когда он вернулся, в руках он держал бутыль из темно-коричневого стекла, закрытую черной навинчивающейся крышкой. Бутылка была наполнена белым порошком. «Вот один из возможных выходов», — сказал он. «Фтороцетат натрия. Это яд. Он в 500 раз токсичнее мышьяка. Абсолютно смертельный яд». Лютер поднес бутыль к свету. На этикетке было от руки написано «Монсанто 3039». «Это та самая гадость, которую финны сыпали в свои колодцы, когда в их страну вторглись русские. Воду из этих колодцев нельзя пить до сих пор. Содержимое бутылки я могу убить все живое в саванне. Десятки тысяч людей, во всяком случае». Лютер любовался сосудом, и на губах его играла улыбка. «Много лет назад я отвечал за захоронение этого яда на Отлендском острове. Тогда как раз закрыли лабораторию, в которой я работал. Однако я сохранил для себя часть порошка. Его больше, чем достаточно». «Вы когда-нибудь думали воспользоваться им?» — спросил я. «Конечно, думал. Я всегда говорил, что воспользуюсь порошком, если ниггеры вселятся в соседний дом. Ниггеры вселились, а я стал, по их милости, лжецом. Это незаконно, иметь дома такой порошок? Еще как незаконно. Тогда зачем вы его храните? Сначала мне нравилась сама идея, — Лютер говорил насмешливым тоном, как говорят мальчишки, хвастаясь самой большой на их улице рогаткой. Я много раз держал эту бутыль в руках и воображал, что стоит мне только захотеть, и... Пуф! Лютер протянул мне бутыль. Глядя на нее, я со страхом затаил дыхание, боясь, что могу вдохнуть мельчайшую дозу порошка, если вдруг крышка окажется негерметичной. Мне стало интересно, какие мысли проносились в голове Лютера, когда он держал в руках эту страшную емкость и произносил слово «пуф». Потом я понял, что он думал в тот момент. Вероятно, он представлял себе, как граждане саванны один за другим падают мертвыми. Бизнесмены, сидящие на скамейках на площади Джонсона, юные гуляки, бражничающие на Ривер-стрит, медленно идущие по улице черные женщины, прикрывающие головы зонтиками от лучей палящего солнца, официанты с серебряными подносами из Оглторпского клуба, проститутки в шортах с Монтгомери-стрит, туристы, столпившиеся у пансиона миссис Уилкс. Он забрал у меня бутыль. «Этот порошок без вкуса и запаха», — пояснил он. «Он убивает, не оставляя никаких следов. В организме немного повышается содержание фторидов, как после чистки зубов пастой с фтором. Жертва умирает от сердечного приступа. Прекрасное оружие. Мечта любого убийцы». Лютер подошел к входной двери и открыл ее. Я понял, это как намек на то, что пора уходить, но я не успел подняться, как Дриггер с резким движением поднял дверь, снял ее с петель и положил на пол в гостиной. — Это не просто дверь, — сказал он. — Это то, что у нас называют покойницкой доской. На такие доски укладывают покойников и готовят их к погребению. Типичная деталь убранства всех старых домов. В моей семье всегда были покойницкие доски, и я тоже сделал себе такую. Когда я покину этот мир, меня вынесут на кладбище на этой доске. Скрестив ноги, Лютер сидел на своей покойницкой доске, крепко сжимая в руках заветную бутыль. «Да, — подумал я, — интересно, скольких людей ты унесешь с собой, покинув наш мир?» Лютер закрыл глаза, по лицу его блуждала улыбка. «Вы знаете, — заговорил я, — что некоторые люди в саванне, во всяком случае те, кто собираются у Клэри, боятся, что вы высыпете этот порошок в водопровод?» «Знаю, — ответил он. — А что будет, если я сейчас вырву у вас из рук эту бутылку и убегу? Я вернусь на Отлинский остров и накопаю себе еще порошка». — Может быть, — добавил он. Каковы бы ни были намерения Лютера, он явно получал удовольствие от мысли о своей зловещей силе. — Когда вы были ребенком, — спросил я, — вы отрывали мухам крылья? — Нет, — ответил он. — Но я ловил майских жуков и привязывал их к воздушным шарам. На следующее утро Рут поставил перед Лютером его обычный завтрак — яйца, бекон, байеровский аспирин, склянку с нашатырным спиртом, кока-колу, вернулась на свое место и затянулась сигареткой. «Рут!» — окликнул официантку Лютер. «Как ты думаешь, ты сможешь прожить без светящихся золотых рыбок?» «Смогу, если сможешь ты, Лютер», — ответила она. Сначала Лютер торопливо проглотил яйца, потом живо справился с беконом и взялся за кока-колу, быстро покончив с завтраком. Лицо его было скорбным, но вполне мирным и спокойным. Лютер ел и хорошо спал, а значит, демоны его успокоились и вели себя тихо. Его страшная бутыль осталась безвредным курьезом. по крайней мере, пока».